Прошел еще один учебный год. Олег, вынужденный не только учиться на факультете огня, но и вести преподавательскую деятельность на кафедре некромантии, существенно обогатил нецензурный раздел валенсийского языка многими новыми, чрезвычайно заковыристыми идиомами. Каждый раз, встречая ректора, он слезно просил снять с моего горба этих бармаглотов в черных халатах, которые задрипанного зомби от умертвей отличить не могут. И каждый раз получал неизменно вежливый и абсолютно обоснованный отказ. В связи с высокой загруженностью, времени на личную жизнь у Олега совсем не оставалось. И он с тоской вспоминал начальные курсы, веселые студенческие посиделки в пьяном студиозусе и одноглазом Борове. С особенной же печалью он вспоминал язвительную красавицу Вериену. Впрочем, отсутствие вампирессы огорчало не только его одного. Уличные бандиты, почти совершенно выведенные ею, после отъезда вампирессы вначале осторожно, а потом все чаще и чаще стали совершать свои нападения на припозднившихся прохожих. Начальнику городской стражи, почтенному господину Лерису Альнери, это, естественно, совершенно не нравилось. И он при каждой встрече не уставал намекать уважаемому некроманту, что городская стража не имеет ничего против того, чтобы он вновь завел себе ручного вампира или какую-нибудь другую нежить со сходными характеристиками. И даже более того, стража готова выделить из своего не такого уж и большого бюджета некую сумму на его содержание, ввиду того, что наличие в городе данного представителя нежити крайне благоприятно влияет на криминогенную обстановку. С каждой встречей некая сумма все повышалась и повышалась, а Лер Альнери глядел все печальнее и печальнее. В ответ на это Олег только хмыкал, пожимал плечами, объясняя, что он бы и сам не против, но, увы, высшие вампиры просто так на дороге не валяются, и что как только будет такая возможность, он непременно постарается исполнить просьбу стражи, после чего, возвращаясь домой, начинал писать очередное письмо для клыкастой баронессы Тараской или перечитывал какое-нибудь из ее посланий. У Вериены, как оказалось, имелся недюжинный литературный талант, и ее письма, в которых она повествовала о своих приключениях на ниве защиты правопорядка в Трирской империи, обильно сдобренные черным юмором и обычной для вампирессы язвительностью, читались как чрезвычайно увлекательные рассказы в жанре фэнтези. Иногда друзья приглашали Олега на веселые посиделки, но, к его огромному сожалению, времени на подобные занятия у него катастрофически не хватало, и он с огромным нетерпением ожидал окончания учебы на огненном факультете, надеясь, что хотя бы после выпуска сможет немного отдохнуть. И, наконец, наступил такой долгожданный май месяц. Экзамены были сданы, и Олег весь в предвкушении ожидал выпускного бала. «Ваше Высочество!» Великий мессер Ордена Чистых Джошуа Квирин вошел в комнату и низко поклонился замершей у окна невысокой стройной девушке со светлыми волосами. «Ваш план полностью удался. Наш Эгилар вернулся с ответом». «Что он пишет?» Аталетта нервно развернулась к вошедшему. «Послание устное. Он согласен помочь и обещает прибыть в первых числах июля. Позвольте еще раз выразить свое восхищение вашей прозорливостью». Услышав новости, Аталетта облегченно вздохнула. Только сейчас она осознала, до какой же степени боялась отказа. В последнее время вялотекущая гражданская война складывалась для ее сторонников на редкость неудачно, и помощь демона оставалась последним шансом выправить положение, а то и переломить его в свою пользу. «Что-то еще?» Она заметила, как отвел глаза ее союзник. «Какие-то неприятности? Выкладывайте». «Ничего такого. Просто этот маг потребовал предоплату». «Предоплату?» Глаза девушки широко распахнулись. «Да, как передал Эгилар. Он потребовал, чтобы вы отправили стандартный запрос в Академию на боевого мага, пообещав, что добьется его оглашения на церемонии выпуска и откликнется на него. К запросу должна прилагаться оплата за 6 месяцев вперед. Я навел справки. Конкретных данных, к сожалению, нет. С момента смерти Вальдеса все маги категорически отказывались работать с Финрианом, какие бы деньги им ни сулили. Но по предварительным данным, академические расценки на наем боевого мага для обеспечения чародейской поддержки войск в зоне боевых действий высшей опасности, к которым относится Фенриан, стоит не меньше 5000 золотых в месяц. У вас в казне найдется 30000 золотых. Но, как же это? Аталета, казалось, потеряла дар речи, задохнувшись от размеров названной суммы. Однако смогла взять себя в руки. Неужели нельзя как-то отложить выплату? После победы, когда у меня в руках окажется вся казна Фенриана, это было бы не так сложно. Боюсь, что нет. Мэтр Джошуа печально вздохнул. В данном случае правила Академии в точности повторяют кодекс гильдии наемников. Вначале деньги, затем услуги. Исключения делаются только для разовых контрактов, оплата которых производится по факту выполнения работы. Но это не наш случай. Боюсь, все же нам придется изыскивать резервы. Видимо, придется, вздохнула Аталетта. Денег категорически не хватало. А эта выплата и вовсе грозила в случае неудачи отдать ее в полную власть ростовщиков. Однако она мужественно преодолела возникший испуг и приказала: «Составьте заявку и передайте магнату Карасу, что я согласна на его условия и прошу судить мне 15000 золотых». «Вы рискуете, ваше высочество!» Великий мейстер взглянул на побледневшую девушку. «Сильно рискуете! Впрочем, это ваше решение и ваш риск. Исполню в точности». Он поклонился и вышел из комнаты. Стук в дверь раздался, когда Олег уже собирался лечь спать. Полусонный, он нехотя поплелся к дверям, безуспешно гадая, кто это мог бы быть. Друзья, прекрасно осведомленные о его напряженном графике, уже давно не позволяли себе подобных бестактностей, а больше он никого не ожидал. «Чего надо?» – недовольно буркнул он, открывая дверь, и удивленно замер. На крыльце никого не было. «Прошу вас, лэр, не подавайте виду, что удивлены. Притворитесь, что просто разглядываете улицу, и разрешите мне пройти». Раздался тихий шепот у него над ухом. «Я принес вам важное письмо». «Вы кто?» Изумлению Олега не было предела. «Что вам надо?» На всякий случай он быстро набросил на себя щит мрака и подозрительно оглянулся вокруг. «Прошу вас, лэр, все вопросы потом, в доме». Все так же шепотом откликнулась пустота. «Запас энергии в моем амулете невидимости не так велик, а мне надо будет еще как-то выбираться обратно». Только сейчас Олег сообразил, что его гость, скорее всего, пользуется каким-то заклинанием невидимости. Он переключился на аурический взгляд, но и тогда ничего не заметил. Похоже, амулет гостя был призван скрывать его не только от простых людей, но и от магов. И лишь призвав на помощь зрение демона, Олег разглядел смутную тень на своем крыльце. Он посторонился, и тень стремительно скользнула мимо него внутрь дома. Оглядев окрестности и не заметив никого и ничего такого, ради чего стоило бы прибегать к столь сильной маскировке, Олег покачал головой и закрыл дверь. «Сюда!» — донесся из гостиной голос его загадочного посетителя. «Кто вы и что вам нужно?» — сердито спросил Олег, заходя в комнату и не опуская магических щитов. Он пристально рассматривал незваного гостя, который, сбросив скрывающее его заклинание, устало откинулся на спинку кресла. «Меня зовут Герник Вебер, и я Эгилар, посвященный Ордена Чистых. Прибыл к вам по приказу владычицы Фенриана в изгнании. Ее высочество Аталеты Крэхист. Прошу вас, лэр». Он достал из-за пазухи конверт и протянул его Олегу. «Ознакомьтесь с письмем ее высочества, после чего я с радостью отвечу на все ваши вопросы». Все более и более заинтригованный, Олег взял письмо и вскрыл конверт. Бросив взгляд на содержимое, он сбегал в кабинет и, покопавшись в ящиках секретера, отыскал измятый листок с ключом от шифра, данным ему некогда на прощание от Алеттой. После чего, изредка сверяясь с ним, начал расшифровку письма. Закончив эту работу и перечитав написанное, Он перевел взгляд на своего гостя. «Это правда?» Не то чтобы Олег сомневался в послании, но слишком уж невероятные вещи там излагались. Его сознание категорически отказывалось воспринимать образ милорда Альфрани, который проглядывал из-за каждой строки этого письма. «Увы, милорд», — Герник Вебер печально склонил голову, «если бы не предатель-маг, осведомленный о работе надзирающих за вами и передавший мне амулет, который позволил проникнуть к вам, то и это письмо, несомненно, не дошло бы до адресата. Каков будет ваш ответ?» «Я помню свое обещание». Олег пожал плечами и со вздохом отложил письмо, старательно отгоняя от себя мысли о темном университете, планы организации которого он составлял на протяжении всего этого времени. 5 лет назад он давал слово, и теперь ему о нем напомнили. Он почти со злостью подумал о предателе, разрушившем такой удобный и приятный заговор молчания, организованный вокруг него лордом-протектором. «Передайте владычице Фенриана, что через неделю у меня выпускной бал и получение диплома. Пускай она направит запрос в академию на боевого мага и внесет соответствующую оплату, скажем, за 1/2. Вряд ли мне понадобится больше времени, учитывая, что амулет Орхиса против меня бессильны, и у враждебной стороны нет магов», — в задумчивости добавил он. «Во время оглашения запросов я приму это предложение». «Но, милорд», — осторожно прервал его рассуждение Чистый, — «оплата найма мага весьма велика, и к тому же лорд Альфрани вряд ли допустит заявку ее высочества до оглашения. Может быть, вы согласитесь оказать помощь неофициально? Идемте со мной сейчас. В амулете достаточно энергии, чтобы вывести нас за город. Там нас ждет пара отличнейших коней. Уверен, владычица Фенриана достойно отблагодарит вас после возвращения от трона. Вы будете богатейшим и могущественнейшим вельможей нашей страны. К тому же, как мне показалось, она к вам весьма неравнодушна». «Нет». Олег качнул головой. «Я не собираюсь обманывать Академию. Она слишком много мне дала. Да и милорд Альфрани, несмотря на его некрасивый поступок, всегда относился ко мне по-доброму». В голове у Олега мелькнула идея, что не все еще потеряно. В конце-то концов, почему бы не пойти к Альфрани, показать ему письмо, выразить возмущение, установленное вокруг Олега охраной, а может быть, и ее ненадлежащим качеством. После чего объяснить ситуацию. Альфрани сам, крайне строго держащий свои обещания, наверняка все поймет и не будет более препятствовать Олегу в исполнении обещанного. А вернув от Олетти трон, можно будет с чистой душой отдаться организации Темного университета. В том, что он сможет быстро вернуть ей трон, Олег не сомневался. Разжиревшим архисистским жрецам, всецело полагающимся на свои амулеты, было просто нечего противопоставить боевому магу, на которого не действовали их блокираторы. О том, чтобы милорд-ректор не проигнорировал просьбу владычицы, я позабочусь. Олег тщательно свернул письмо от Олетты и положил в карман. «Вы уверены?» – недоверчиво переспросил его гость. «Нам стоило очень больших усилий прорваться к вам, и боюсь, что в следующий раз подобного осуществить не удастся, особенно если вы расскажете все своему ректору и тем самым раскроете ему существование предателя. Нам, в общем-то, безразлична его судьба, однако, если его вычислят, связаться с вами будет невозможно», — проницательно заметил посланник. Олег вздохнул. Учитывая, что он и впрямь намеревался все рассказать Альфрани, фенрианский посланник был прав в своей озабоченности. «Не волнуйтесь, лэр, позаботьтесь о том, чтобы запрос в Академию был направлен, а я обещаю, что к началу июля приеду в баронство Майдель. Насколько я понимаю, Аталетта находится именно там?» «Да, милорд, разрешите идти?» Гость встал с кресла и вежливо поклонился. «Я обещаю передать владычице ваши слова». «Прощайте, лэр». Олег тоже поднялся, чтобы проводить гостя, но тот, отрицательно мотнув головой, вновь активировал свой амулет и беззвучный, видимой лишь демону тенью, метнулся в приоткрытое Олегом во время разговора окно. «Я могу идти, милорд?» Олегу не терпелось завершить неприятный разговор. «Да, разумеется, лэр». Альфрани в раздумье мял в руках расшифровку письма финрианской принцессы, изредка поглядывая на Олега. «Я рад, что вы понимаете, что мои действия были продиктованы исключительно заботой о вашей безопасности. Разумеется, пост руководителя Темного университета будет ожидать вас по возвращении. Если позволите, мне бы хотелось дать вам пару советов». «Да, милорд». Бессменный руководитель магической академии, лорд-протектор Валенсии, был отнюдь не тем человеком, советом которого можно было бы пренебречь. «Как я понимаю, отговорить вас от этой поездки мне не удастся», задумчиво произнес Альфрани. «Из-за данного вами обещания вы твердо намерены ввязаться в финрианскую распрю». Олег кивнул. «Тогда я очень рекомендую обзавестись как минимум собственным хотя бы небольшим отрядом, подчиненным только вам, который прикрывал бы вам спину. Как я уже говорил, не стоит так уж полностью доверять финрианцам. Если хотите, я могу выделить вам отряд гвардейцев Академии». «Зачем?» – изумился Олег. «Я же некромант. После первой же битвы подниму бездушных умертвий. Вот и будет мне стража. Верная, сильная, быстрая. А принужде ею и пожертвовать будет не жалко». «Именно об этом мой второй совет». Мягким взмахом руки прервал его Альфрани. «Тщательно скрывайте, что вы некромант». «Почему?» «Потому что если вы этого не сделаете, то ни о каком завоевании трона не может быть и речи. Все крестьяне Финриана искренне верят, что любые маги, что светлые, что темные, это исчадия зла. Почему, собственно, их и не любит Орхис? Но некроманты в их религии – это не исчадие, это само зло, чистое и незамутненное. И лучше 10 раз умереть самой мучительной и страшной смертью, чем потерять душу, склонив голову перед некромантом. Или тем, кого этот некромант возвел на трон. Но совсем другое дело обманом вынудить зло помочь тебе, после чего принести его в жертву светоносному богу. Это дело как раз-таки доброе, и сумевший провернуть такое правитель заслуживает самого искреннего уважения. Раскрыв, что вы некромант, вы просто вынудите эту свою Аталетту попытаться избавиться от вас, иначе не видать ей спокойного правления». «Благодарю вас», — поклонился Олег. «Я этого не знал». «Ну так как?» — нетерпеливо переспросил Альфрани. «Мне писать приказ лэру Ойтену о подготовке к выступлению?» «Скажите», — вместо ответа поинтересовался Олег, «а правда, что гвардейцы Трирской империи являются лучшими в Айкумени?» «Смотря какому дому принадлежат. Наиболее сильна императорская гвардия. Следом за ней гвардейцы родственных императорскому родов, дома Алерьских, затем Леенских и потом Лехского дома, но после них Валенсийская гвардия лучше». «Говорите, гвардия дома Леенских?» Олег замолчал. Он припомнил слова маленькой принцессы Иринии о том, что ему может понадобиться войско. Видящая была права, войско действительно понадобилось. Брать же предложенный Альфране отряд не хотелось категорически. Что-то подсказывало Олегу, что число шпионов, предложенной ему охране, будет не намного меньшим, чем общее число воинов. И эта мысль ему совершенно не нравилась. «Знаете, милорд, наверное, не стоит тревожить ваших воинов. У меня есть лучший вариант. Видите ли, благородная Лоресса Ирена Ленская как-то раз в качестве платы за оказанную мною услугу пообещала помощь своей гвардии, в случае, если она мне понадобится. Думаю, настало время напомнить о ее обещании. Как вы думаете?» «Гвардия Ленских», — ректор задумчиво покачал головой. «Да, хороший выбор. Пожалуй, вы правы. Ну что ж, не смей больше задерживать. Как подготовка к балу? Насколько я понимаю, вы опять собираетесь сдавать ее танцам? Интересно, кого вы собираетесь вызвать на этот раз?» «Все отлично, милорд. А насчет вызова? Не хотелось бы портить вам сюрприз. Увидите сами». «Ну что ж, «Воля ваша! До свидания, лэр!» «До свидания, милорд!» — ответил Олег и вышел за дверь. Выждав несколько минут после его ухода, Альфрани наконец-то дал волю своим чувствам. Грохнув кулаком по столу, он с яростью взглянул на зажатый в кулаке пергамент и мощным телепатическим посылом едва не сбил с ног беднягу секретаря. «Алекстиса ко мне! Живо!» В телепатическом послании явственно слышались рычащие нотки с трудом сдерживаемой ярости. Один из самых перспективных проектов грозил полностью рухнуть из-за дурацкой ошибки службы безопасности. Требовалась кардинальная смена всех планов и расчетов. Риск неудачи многократно возрастал. И кто-то должен был за это ответить. Если же виновный не будет найден... Что ж, исследовательский лагерь магов близ завесы хаоса постоянно требовал новых пополнений. Слишком часто там гибли и люди, и маги. Думается, руководитель партии будет очень рад прикомандированному огненному магу. «По вашему приказанию явился!» Стрепанный безопасник возник на пороге кабинета менее чем через 5 минут. «Читай!» Не тратя времени на разговоры, Альфрани перебросил ему сделанную Олегом расшифровку письма. По мере чтения глаза Алекстиса раскрывались все больше и больше. Он решительно не понимал, что так разъярило лорда-протектора. «Ну, как?» Альфрани устало опустился в кресло. «Я не совсем понимаю, милорд», — осторожно начал безопасник. «Как мне кажется, это всего лишь очередное письмо фенрианской владычицы. Вполне стандартное. Последний год мы перехватили 3 таких. Разве что почерк дешифратора несколько небрежен. Что вас так огорчило?» «Огорчило», — усмехнулся Альфрани. «Скажи уж правду, разъярило до крайней степени. Одна маленькая деталь. Это письмо принесли мне не вы или не служащий отдела дешифровки, а Орех Бельский вместе с требованием, чтобы я не мешал ему выполнить данное им слово, и принял заявку фенрианской владычицы, на которую он намерен откликнуться». Алекстису понадобилось около пары секунд, чтобы осознать всю глубину провала. Он закашлялся, пытаясь протолкнуть вдруг вставший в горле острый и тяжелый ком. «Как это возможно, милорд?» — хрипло переспросил он. «Охрана превосходно организована. Ни малейших признаков приближения к объекту фенрианских агентов не было». «Как это возможно?» — в задумчивости переспросил Альфрани. «На этот-то вопрос вы и должны найти ответ. Сдается мне, что без предательства тут не обошлось. Да и кое-какие фразы в этом письме намекают на подобную возможность. Вот и разберитесь. Теперь о том, что можно сделать. Проект «Цитадель-2» придется пока законсервировать. Охрану с объекта также снимайте. Высвободившиеся ресурсы направьте на внутреннее расследование и проект «Наследник». Усильте подготовку Франка. Также максимально усильте работы по плану «Богоборец». Альфрани отмахнулся от возмущенно вскинувшегося Алекстиса. «Сам понимаю, что рано, но другого выхода нет. Так хоть какой-то шанс имеется. По крайней мере, хотя бы свяжитесь с императором Трира и советом иренийских магнатов. Пусть на всякий случай готовятся перекрыть границы. Распорядитесь начать обучение боевых магов работе с шамулетами. Направьте всех артефактников на их изготовление. Зашлите магов в Шем, пусть ищут новые артефакты Шамтреля. К сожалению, других способов добыть достаточное количество божественной энергии для шамулетов мы не имеем. Жаль, конечно, что полевые испытания этого изобретения пока не проводились. Но, судя по теоретическим выкладкам, шансы шамулетов пробить защиту Орхиса или хотя бы нейтрализовать эффект парализации достаточно неплохие. Все свободные амулеты пробной партии направьте в Трир для гвардии Ленских. Похоже, полевые испытания предстоит проводить именно им». Закончив речь, Альфрани коротко взмахнул рукой, позволяя магу удалиться. «Да, и найдите мне ту сволочь, что пропустила письмо, иначе на ее месте можете оказаться вы!» — сердито произнес напоследок старый маг. Поклонившись, Алексис быстрым шагом бросился исполнять распоряжение. Олег в последний раз проверял настройку кристаллов с записью музыки. Впервые со времен создания Академии огненный маг подал заявку на сдачу экзамена танцам, и множество магов терялись в догадках, что же сотворит этот неугомонный. Припоминая его сдачу на первом курсе, все сходились на одном. Этот танец будет чем-то невероятным. А вот дальше начинались догадки. Кто-то предположил, что Олег нашел секрет создания огненных големов. Кто-то ставил на то, что он намеревается вызвать какую-либо симпатичную представительницу из многочисленного пантеона огнистых демонов. Кое-кто шепотом и с оглядкой утверждал, что Олег и вовсе намерен танцевать с каким-либо молодым эфритом. Утверждающие подобное действовали с большой осторожностью, поскольку до сих пор не было доказано существование эфритов женского пола. А Олег, как-то раз случайно услышав предположение о возможности своего танца с мужской особью этого племени, пришел в ярость, немедленно вызвав неудачливого сплетника на дуэль. Ввиду подобного ажиотажа, распорядители сочли разумным поместить его танец в самый конец программы, вызвав у Олега очередной прилив гордости. Последним выступающим по обычаю ставили того, от кого ожидалась максимальная эффектность, однако распорядители даже и не догадывались, какой сюрприз он готовит. И вот наступил долгожданный бал. На этот раз, помимо Олега, сдачу танцам выбирали всего трое. Молодой маг воды с четвертого курса сдавал экзамен на бакалавра, планируя вызвать Нереиду. Бакалавр-друид нервно расхаживал вокруг принесенной двумя дендроголемами немалых размеров березы, корни которой находились в огромной катке с землей, периодически оглаживая ствол дерева и нашептывая ему ласковые слова. По всей видимости, это было обитаемое дерево, в котором скрывалась дриада. Прикинув возраст березки, Олег предположил, что древесный дух еще совсем юна, и друиду в лучшем случае придется удовольствоваться только танцем, без диктуемого обычаями продолжения, если, конечно, он не педофил. Да, впрочем, и в этом случае тоже. Дриады, добрые, робкие природные духи, пользовались всеобщей любовью, и если бы в поведении призывателя проскочил хотя бы малейший намек на жестокое обращение с ней, он немедленно получил бы пару сотен вызовов на дуэль от каждого боевого мага, который заметил бы что-либо подобное. Представив, какая выстроилась бы очередь из желающих получить хоть клочок шкуры того, кто посмел обидеть дриаду, Олег невольно заухмылялся. Третьим соискателем был Вашек. После того, как бывший малефик во время пребывания в Инферно ухитрился не только сунуть свой длинный и любопытный нос в каверну ужаса, но еще и выжить при этом, он сильно изменился. Темный дар его поменял свой оттенок, превратив среднего малефика в невероятно талантливого и сильного демонолога. Сейчас он планировал провести вызов суккубы, и Олег был абсолютно уверен в успехе этой затеи. В общем-то, именно он и посоветовал Вашику сдачу танцам, рекомендовав ему не тратить силы времени на начертание удерживающей пентаграммы и накладывание узды страсти. Все равно подобные весьма и весьма сложные заклинания у начинающего демонолога вряд ли бы получились достаточно сильны. А попытаться договориться по-хорошему, судя по инвентарю, побрякивающему в сумке у Вашика, он внял доброму совету. Вот уж кому-кому, а ему традиционное продолжение бала призыва было гарантировано, причем вне всякой зависимости от его желания или нежелания. Олег ни секунды не сомневался в том, что именно потребует суккуба в качестве платы от вызвавшего ее мага. Сам же Олег какой-либо подготовкой, кроме записи музыки, откровенно пренебрег. Никаких иллюзий, все будет настоящим. «Итак, я имею честь сообщить вам, благородные лэры и лорессы, что выпускной бал призыва лета 1558 года от эльфианского исхода начался. Первым призыв осуществляет благородный лэр Варуш Иссольский, бакалавр кафедры друидов. Желаю удачи всем выпускающимся!» Закончил вступительную речь ректор Академии. Услышав свое имя, друид вздрогнул, Без нужды еще раз одернул мантию, кинул отчаянный взгляд на березку и поплелся на сцену. Следом за ним дендроголемы аккуратно тащили кадушку с деревом. Дриада оказалась не такой уж и маленькой. Будь древесный дух обычным человеком, Олег дал бы ей лет 16. После долгих убеждений друиду все же удалось уговорить ее ненадолго покинуть березку и станцевать с ним небольшой танец, носивший говорящее название «Трава под ветром». После чего девушка немедленно юркнула в свое укрытие. Гордый друид спустился со сцены, утирая со лба выступивший пот, а пара големов тащила вслед за ним катку с березой. На поверхности коры иногда проступали смутные очертания любопытного девичьего личика. Выступавшего после него водного мага поджидала сокрушительная неудача. Наколдовав небольшое озерцо морской воды, он по всем правилам без сучка и задоринки провел вызов. Однако следом за вышедшей из воды очаровательной обнаженной Нереидой вынырнул крупный тритон. А от души приложивший мага по челюсти, булькнув что-то вроде «Будешь еще приставать к моей жене, утоплю!» Он ухватил вяло протестующую Нереиду за талию и нырнул обратно, оставив водника сидеть на полу сцены и судорожно ощупывать челюсть на предмет подсчета потерянных зубов. Похоже, удар правого водяного духа был хорошо отработан. Следующим призыв проводил Вашик. Тут тоже не обошлось без конфуза. Правда, совершенно иного рода. На призыв демонолога откликнулась та самая, хорошо знакомая Олегу суккуба. Не скованная никакими заклинаниями и ведать не ведущая о всякой глупости типа приличий, она немедленно попыталась повторить свой подвиг, совершенный ей в эльфийской таверне. С огромным трудом Вашику, к немалому разочарованию многих молодых магов, удалось убедить ее, что слова «танец» и «стриптиз» далеко не всегда являются синонимами, и что устраивать грандиозную групповуху на сцене бального зала ей никто не позволит. Тем не менее, во время танца длинный, украшенный сердцевидной кисточкой хвост суккубы регулярно пытался забраться под мантию начинающего демонолога, и тому стоило огромных трудов предотвращать подобные посягательства. Как раз во время таких попыток лицо Вашика отражало непередаваемые мучения, вызванные жестокой схваткой дисциплинированного многочисленными упражнениями разума молодого мага со здоровыми мужскими инстинктами. Судя по той скорости, с которой после окончания танца он поспешил удалиться, крепко прижимая к себе радостно улыбающуюся демонессу, разум потерпел сокрушительное поражение. И вот наступил черед Олега. С первыми аккордами вступления он вышел на сцену. Алый плащ огненного мага, небрежно наброшенный поверх черного мундира, вился за его спиной. Олег категорически недолюбливал стандартные мантии магов и сейчас решил не стеснять свои движения этой хламидой. Благо, никаких особенных требований не выдвигалось. Выйдя на середину сцены, он громко и отчетливо произнес, вкладывая силу в свои слова. «Гелиона, ясное пламя, именем твоим, по праву данного тобой слова, я призываю тебя здесь и сейчас!» И тихонько про себя добавил. «Гель, идем на танцульки, скучно не будет, обещаю!» В ответ в его сознании раздался тихий голос. «Слышу, сейчас буду. Спецэффекты нужны?» В голосе элементали таяла легкая смешинка. «Нужны!» — обрадованно откликнулся Олег. В воздухе, прямо в центре зала, слегка пульсируя в такт звучащей музыки, возникла огненная искра. Быстро разрастаясь, она превратилась в гигантский огненный столб, озером пламени, разлившийся по сцене, а затем оттуда, величавая и прекрасная, выступила богиня. Алое обтягивающее платье, сотканное из языков живого огня, подчеркивало невероятную, невозможную для людей правильность линии идеального тела. Длинные волосы цвета закатного солнца ниспадали до пола, окутывая фигуру девушки живым плащом. А над прекрасным челом ее виднелся небольшой изящный золотой обруч короны, удерживающий в своих зубцах огненный шар. Тиалина Алинавера, Тиатлина эльфов, светлая богиня пламени, освещающего путь, вновь почтила мир Эльтиана своим присутствием, явившись магом во всем блеске красоты и могущества. Первым отдавая дань почтения божеству, склонил голову ректор Академии Светлой Силы, лорд протектора Валенсии Элиас Альфрани. Следом за ним раздался грохот отодвигаемых кресел. Маги вставали со своих мест, приветствуя элементаль. Впрочем, если бы Олег мог прочесть мысли старого мага, они его изрядно бы озадачили. «Проклятие! Он соображает, что делает!» Мысли ректора метались заполошными птицами. «Впрочем, откуда? Я ведь сам ничего не рассказывал ему о причинах, по которым боги вынуждены по достижении определенного возраста искать себе пару. Да, тогда я счел это разумным. Принцип дозирования информации. Вот и получай, интриган заигравшийся. Маразматик 800-летний, старикашка безмозглый. Дозирование информации. Дозировал, теперь получите и распишитесь. Огненную элементаль на пике силы с неразделенным могуществом в проявленной реальности не хотите? Ах, вам жить еще хочется. А кому не хочется? Думать надо было. Причем проявленная реальность, увы, находится не где-то в черте завесы хаоса или Шемской пустыни, а у нас, в бальном зале. Интересно, долго ли Теолина сможет сохранять адекватность? Судя по старым жреческим книгам, пребывание в мирах проявленной реальности действует на таких подобно крепчайшему вину. Любопытно. О чем я думаю? Сейчас я все увижу, причем в роли непосредственного участника. Неразделенное могущество. Надеюсь, она все же успеет уйти вовремя. Не хотелось бы отстраивать Академию заново, но я-то хорош. Как же я не понял, с кем именно намерен танцевать этот оболтус? Да и Теолина, вот уж воистину два сапога пара. Неужели она не понимает, что произойдет, если она здесь задержится? Должна же она хоть немного думать своей прелестной головкой. Хотя ей-то что? Она не пострадает при любом развитии событий. Да и избраннику своему не повредит в любом состоянии. А остальное? Что ей даст остального? Так, неплохое развлечение. Да, моя ошибка. Не предусмотрел. Что ж, полчаса я барьер продержу. А дальше? Ну, я телепортироваться смогу. Надо постараться захватить с собой побольше преподавателей. Да, хотелось, конечно, выровнять возникший перекос магических потоков, но вовсе не путем уничтожения большей части светлых магов. Впрочем, может, еще обойдется. Должна же она себя контролировать. Почует неадекватность и уйдет. Надеюсь. Однако, к своему счастью, Олег не обладал достаточной телепатической мощью и умением, чтобы пройти сквозь могучие щиты милорда-протектора, и потому оставался в блаженном неведении. «Рад тебя видеть», — улыбнулся Олег Гелионе, целуя протянутую ему руку. «Великолепно выглядишь». «Знаю, старалась», — улыбнулась та. «Я тоже очень рада, наконец-то, иметь возможность пообщаться с тобой не только во сне. Ну что, потанцуем?» И с этими ее словами Олег вдруг ощутил, как в его сознании рухнула какая-то стена. Он вспомнил все. Проход через звезду и танцы в таежном пожаре. Философские беседы, которые они вели, усевшись на кончике фитиля горящей свечи. И песни талантливейшего менестреля, которые они подслушивали, затаившись среди языков пламени в камине какой-то таверны. Сны, которые он никак не мог вспомнить, наконец-то, пришли к нему целиком и полностью. Олег улыбнулся. «Потанцуем», — ответил он, сжимая ее горячую ладошку в своей руке и привлекая девушку к себе. Проигрыш заканчивался, и, дождавшись подходящего момента, Олег начал. Первые па. Легкие, осторожные, соприкосновение рук, слабый запах ночного костра, исходящий от волны алых волос. Непривычно, но очень приятно. Тихий шепот. «Спасибо». Мне тоже нравится твой запах. И пируэт. Волосы словно огонь взметнулись в воздух. Впрочем, почему словно? Они и есть огонь. Мягкое, живое пламя. Греющее, но не обжигающее. Пламя веселого костра в пионерском лагере, где влюбленный подросток, впервые робея и смущаясь, целует такое странное, загадочное и прекрасное создание — девушку. Жизнь разбивает мечты, надежды другие миры. Музыка сердце сотрет, что было. Казалось бы, всего 5 лет прошло с тех пор, как он, полный изумления и восхищения, пел танцующий перед ним Гелионе в том странном и прекрасном мире, куда он оказался перенесен ударом ножа уличного бандита. Но как все изменилось? Теперь не растерянный студент-филолог, аккомпанируя себе на старенькой, видавшей виды гитаре, любуется танцующей элементалью. А могущественный огненный маг-полудемон ведет в танце прекрасную богиню, подпевая звучащие из магических кристаллов музыки. Спираль историй совершила полный оборот. И как интересно, что же его ждет на следующем витке? Оставь оковы на земле и воспари над этим миром. Безумие, легкое веселое безумие, когда нет ограничений и все возможно. Достать любимой луну с неба? Нет ничего проще. Вот она. Смотри, как забавно светится. Давай вернем ее назад. Ведь она может понадобиться и другим влюбленным. Что они будут дарить своим девушкам? Да и зачем мне в доме какая-то луна? Ведь у меня есть ты. Поверь, твоего света мне более чем достаточно. Безумие? Или, быть может, некие высшие, недоступные обычным людям божественная мудрость и могущество захлестывали зал? Не оставляя равнодушных, и лишь немногие, очень немногие могли сопротивляться этому ласковому натиску. Да и нужно ли было ему сопротивляться? И огонь зажегся, точнее, зажглась, и зажгла все вокруг. Причем отнюдь не только в переносном смысле. Танец богини был прекрасен. То, как танцевала Гелиона, было невозможно, неповторимо ни для одной, самой гибкой и умелой человеческой танцовщицы. Да и что такое гибкость и умение человека против гибкости и изящества живого, разумного и наслаждающегося безумным танцем языка пламени? А Гелиона наслаждалась. И жар ее огненного тела постепенно проникал сквозь барьеры сознания. Вот задетые краем расплескавшихся в танце волос, ярким пламенем полыхнули занавески. Вот вспыхнул алый плащ Олега, на мгновение соприкоснувшийся с танцующей элементалью, и так и замер живым, трепещущим языком огня. На удивление, Олег не чувствовал жара. Взглянув на свою одежду, он обмер. Ее не было. Он оказался облачен в пламя, подобное тому, в которое была одета Гелиона. Вот только ее платье было соткано из светлых, ярких языков чистого огня, который светит в ночи усталым путникам, знаменуя близость долгожданного приюта. А его мундир составляло темное, почти черное дымное пламя, которое бывает на самых страшных, жутких пожарах, когда пищей огню становится не только дерево домов, но и живая плоть людей и животных. Однако долго любоваться и оценивать свой новый наряд у Олега не было ни сил, ни времени. То, что начиналось как выпускной танец магистра огненного факультета, строгое и официальное мероприятие, давно перестало им быть. Скорее это напоминало концертный зал во время выступления знаменитой и очень популярной рок-группы. Танцевали все, ну почти все. Незыблемым бастионом порядка оставалась лишь небольшая ложа, где находился Элиас Альфрани и несколько старших преподавателей. На миг у Олега мелькнула мысль, а смог бы милорд-ректор сохранять подобную невозмутимость, будь здесь сейчас Альмиена? Мелькнула и исчезла, унесенная бешеным танцем. Огонь. Огонь занимал все сознание Олега. Он сам был огнем, бешеным и торжествующим, и ничуть не удивился, когда случайно задетый им стул, вместо того, чтобы упасть, вдруг вспыхнул ярким пламенем. Это было совершенно естественно, ибо кто еще может танцевать с истинным духом огня? Кто может стать ему достойным партнером, как не другой такой же пламенный дух? Единственное, что изумляло бесконечно малую частицу его сознания, еще сохранившую себе кое-какие человеческие черты, так это то, почему маги не разбегаются с криками ужаса и не вспыхивают ярким пламенем от жара, идущего от их с Гелионой танцующей пары. Впрочем, кинув во время одного из пируэтов случайный взгляд на ложу архимага, Олег более не изумлялся. Глаза лорда Альфрани были прикрыты. По изборожденным морщинами щекам катились крупные капли пота, а между сценой бального зала и зрительскими местами висел щит такой мощности, что произойди тут даже ядерный взрыв. Маги всего лишь насладились бы уникальным зрелищем, оставаясь в полной безопасности. «Осторожней!» Во время одного из пируэтов шепнула ему Гелиона. «Держи барьер, хотя бы свой. Мы слишком уж разошлись. Ваш ректор, конечно, силен и поставил хорошую защиту, но при определенной температуре может гореть даже камень. Не думаю, что твоим преподавателям понравится, если мы испепелим это заведение». Олег судорожно кивнул, отчаянно пытаясь наложить на Гелиону разработанные им барьерные чары. Щит, который он отрабатывал последнее время, специально для этой встречи, свободно допускал любые физические контакты, при этом надежно отсекая тепловое излучение окруженного им объекта. «Да не на меня, а на себя!» — поправила его элементаль. «Я-то хоть как-то держусь, а вот ты что-то совсем разошелся». «Но отчего? Почему я-то огненный? Я же не элементаль!» Олег торопливо наложил на себя заклинание, ни на секунду не останавливая песню. Ему казалось, что его несет какой-то бешеный и веселый круговорот. Лица людей, стены и потолок академии мчались вокруг него в безумном и безудержном танце. Краем сознания Олег понимал, что все наоборот, и это он выделывает все эти безумные пируэты, пытаясь выдержать темп, задаваемый Гелионой. Но его мозг категорически не соглашался с этой трактовкой. «От того, что я рядом», — мягко ответила богиня. «То тело, которое мы создали в твоих снах, огненное тело элементаля, сейчас ты обрел его, жаль, ненадолго, пока ты можешь быть в этом теле лишь рядом со мной». «Но почему?» «Потому что у тебя пока слишком мало сил, чтобы поддерживать его самому. Слишком много в тебе человеческого, слишком малую мощь ты можешь осознавать и удерживать. Но довольно разговоров. У нас впереди вся ночь, успеем наговориться, если ты, конечно, предпочтешь тратить время именно на разговоры». Тут Гелиона лукаво улыбнулась. музыка кончилась. А вместе с ней постепенно и неохотно отступило то безумие, что охватило зрительный зал. Ворча и поправляя растрепанные мантии, старые маги занимали свои места, а молодежь, весело хихикая, не спеша расставаться со своими партнершами по танцу, рассаживалась кто где пристроится. Однако постепенно воцарилась относительная тишина, немедленно взорвавшаяся громом аплодисментов. Едва Олег с Гелионой отдали ритуальный поклон. В исполнении элементали он выглядел скорее как мимолетный кивок, но придираться никто не стал. После ухода со сцены и начала второго этапа экзаменов, Олег попробовал было вновь возобновить расспросы, однако Гелиона мягко намекнула ему, что всему свое время, и конкретно сейчас у нее время как следует поразвлечься, вдоволь натанцевавшись, поскольку шансы попасть на подобную вечеринку у богов и элементалей, увы, бывают далеко не так часто, как хотелось бы. И она сама себе не простит, если не использует этот шанс на полную катушку. И да, она его и впрямь использовала. Быстро найдя общий язык со студентами, каждый из которых усиленно развлекался в меру сил и возможностей, Гелиона без ложного стеснения к ним присоединилась. А силы возможности огненной богини было не занимать. Первым, как всегда, на подобных мероприятиях пострадал темный факультет. Расположенный на его крыше скульптурный ряд из сражающихся демонов и горгулий издавна служил превосходной мишенью для множества самых различных иллюзий, превращавших батальную композицию в наглядное пособие по нетрадиционному сексу для негуманоидов. Однако элементальные иллюзии, которые впоследствии легко устранялись преподавательским составом, не разменивалось. Придя в искреннее восхищение от созданной Вашиком эротической композиции, по всей видимости создавалась она с подачи и при непосредственном участии вызванной им суккубы, иначе откуда бы ему знать такие подробности об анатомии низших демонов, Гелиона решила, что подобное творение просто необходимо сохранить для последующих поколений. Сказано, сделано. Как сказала довольно улыбающаяся элементаль, любующаяся своим трудом, просто покатывающемуся со смеху Олегу, и фиг они это уберут, даже если все здание разберут по кирпичику. Но это были еще цветочки. Ягодки пошли после того, как в ответ на вопрос, является ли подобное украшательство нормальным и обычным, Олег имел неосторожность неудачно пошутить, что посильное украшательство – дело обычное и уважаемое, и что чем более сложную, объемную и совпадающую с реальностью иллюзию сможет наложить маг, тем большего уважения и почтения он заслуживает. «Посильное, говоришь?» Гелиона мечтательно прищурила свои огромные глаза. «Ну что ж, это великолепно. Я как раз обратила внимание, что у этой вашей академии какая-то чересчур уж мрачная главная башня». Наслаждаясь задуманной каверзой, она старательно делала вид, что ну никак, никоим образом не может читать мысли Олега. Это вызывало странные сомнения. Насколько Олег помнил, 5 лет назад она вела себя куда более адекватно. Нет, она и тогда не упускала возможности пошутить или отпустить язвительный комментарий. Но ее шутки вовсе не были столь масштабны. Да и вообще... Сейчас Гелиона своим поведением очень напоминала расшалившуюся девочку или хорошо подвыпившую малолетку, но никак не могущественную и мудрую богиню. «А я все слышу!» — раздался задорный голос. Затем Гелиона, явно сделав над собой усилие, переключилась на нормальный тон. «Пребывание в проявленных мирах пьянит нас. Чем больше могущества, тем сильнее. Собственно, поэтому мы и избегаем появляться здесь надолго. Ты представляешь, что может натворить создание, обладающее божественной силой, будучи в нетрезвом состоянии?» «Теперь да», — улыбнулся Олег, любуясь на расцветающие на стенах и потолке Академии цветы холодного огня. «Это ерунда», — Гелиона горделиво улыбнулась и мановением руки убрала ново появившиеся декоративные элементы. «Я просто слишком долго не бывала в проявленных мирах и немного не учла, что мое могущество за это время так возросло. Боюсь, мне теперь нельзя надолго задерживаться здесь. Извини, но, к сожалению, мне вскоре придется уйти. Пробыть в Ультиане ночь, сохраняя здравое сознание, я, наверное, не смогу». Жаль. Олега это признание очень расстроило. Надо сказать, планы на ночь, учитывая возможность пребывания рядом с Гелионой в огненном теле, когда ему был не страшен никакой, даже самый сильный жар, у него были грандиознейшие. «Мне тоже», — элементаль кивнула, отвечая на его невысказанные мысли. «Пойдем в бальный зал. У нас есть еще один танец. Уж столько-то времени я, пожалуй, смогу удержаться. А пока можешь задавать свои вопросы». «Мы еще увидимся?» Олег задал самый главный, наиболее волнующий его сейчас вопрос. «Разумеется. Собственно, ты уже сейчас мог бы без проблем перенести бесконечно долгое пребывание в Ирии. Огненное тело это позволяет. Вот только, как мне кажется, тебе не шибко по вкусу придется перспектива все время быть рядом со мной, никогда не выходя из пределов видимости. Или я ошибаюсь?» «Нет, все верно». Олег даже содрогнулся от подобной перспективы. Гелиона ему очень нравилась. Более того, он ощущал, что огненная богиня занимает все больше и больше места в его сердце. Но стать полностью зависимым нахлебником, постоянно подпитывающимся ее силой, нет уж, увольте. «Ну вот, тем более у тебя, насколько я знаю, есть еще немало дел и невыполненных обещаний здесь, в Ильтиане. Кстати, хотела предупредить. Ты ведь намереваешься после выпуска отправиться в Финриан?» Олег кивнул. «Будь очень осторожен. Я бы попробовала тебя отговорить, но это твой путь. И норны уже выплели нить. Увы, но даже я не в силах противостоять воле судьбы. Я могу лишь предостеречь. Это страна Орхиса, а это недоразумение с божественной силой очень опасно. Я постараюсь помочь тебе всем, чем смогу, но, увы, моя сила в тех местах весьма невелика. Береги голову и почаще оглядывайся. Любимый метод его действий – это предательство и удар сзади. Запомни это». «А почему недоразумение?» – поинтересовался Олег. «Оно тебе надо. Орхис не был рожден богом. Он просто сумел добыть себе божественную и демоническую силы. Собственно, поэтому он и требует себе жертвоприношения из магов. Его собственная магическая сила была невелика и не давала возможности реализовывать захваченное. Вот он и нашел возможность ее увеличить. Кстати, обрати внимание, разрушение храмов и смерть жрецов существенно ослабляет любое божество». «Но я не собирался воевать с Орхисом», — удивленно воскликнул Олег. «Я всего-то намерен сдержать свое обещание и помочь Аталете вернуть свой трон. И все. После этого я покину Финриан. Тут мне милорд Альфрани такую возможность предложил». Гелиона лишь улыбнулась. «Как хочешь. Только запомни кое-что еще. То, что было украдено кем-то один раз, всегда может забрать и использовать кто-то другой. А Орхис надоел многим, очень многим». Так, за разговором, они и вернулись в общий зал, где как раз начинался новый танец. «Ладно», — прервала сама себя Гелиона. «Со временем ты сам все поймешь. Просто помни, что в случае крайней, смертельной нужды я постараюсь помочь тебе. А сейчас давай танцевать. Нам скоро надо будет прощаться. Мне уже очень хочется сделать какую-нибудь пакость. Например, вон тому надутому индюку». И она кивнула в угол зала, где вокруг молоденькой горожаночки, по всей видимости родственницы кого-то из студентов, важно выхаживал Мхал Йоусбрауда, нарядившийся по случаю праздника в самую богато изукрашенную из имевшихся у него мантий. Последний вопрос. Олег положил руки на тонкую талию богини и закружил ее по залу в ритме играемой оркестром музыки. «Скажи, ты могла бы оживить моих друзей?» Ему вспомнился Виз, которому он когда-то дал обещание поговорить об их проблеме с Гелионой. «Могла бы», — кивнула та и добавила, предвосхитив его просьбу. «Но не буду». «Почему?» «Потому что когда-нибудь ты это сможешь сделать сам. Во-первых, я не хочу терять такой хороший стимул для твоего развития. А во-вторых, не так-то это просто. Вернуть к жизни столько людей сразу. Право на подобную помощь вначале требуется заслужить. Кстати, не вздумай пробовать воскресить их сейчас. Ничем хорошим это для тебя не кончится. Вначале тебе требуется набраться сил. Оживив Лею, ты сам не погиб лишь чудом», — добавила она, скромно умолчав о том, кто именно был тем самым чудом. «Кстати, об этом говорить им ты не должен. Впрочем, можешь передать им мое предсказание. Жизнь обретут они, когда в мир вернется камень с запертыми сердцами, и сбудется проклятие последнего Тииса». «Проклятие Тииса? О чем ты?» Олег судорожно пытался припомнить, отчего ему кажется знакомым это имя. «Неважно. В свое время узнаешь». Гелиона улыбнулась, и дальше танец продолжался в молчании. Увы, но целоваться и беседовать одновременно чрезвычайно неудобно, как для демонов, так и для огненных духов. «Ну все, мне пора». Со вздохом сожаления отстранилась Гелиона, когда танец закончился. «А то еще немного, и я уже не смогу сдерживаться. До встречи». «До свидания», — в тон ей вздохнул Олег. Бал заканчивался. Оставалось только отметить зачетку у ректора и получить направление на работу. Ни в оценке, ни в том, куда именно он будет направлен, у Олега не возникало ни малейших сомнений.